Глава первая. Год назад. Первое, что я увидела, был высокий серый потолок, на котором не было никаких ламп, проводов, противопожарной сигнализации. Ничего. Я совершенно точно была не дома. Последнее, что я помню, это как я начала задыхаться. Такое странное ощущение. Ты пытаешься вдохнуть, но внутри тебя как будто перекрыли возможность впустить в себя воздух. Потом, как сквозь туман, пробиваются даже не фразы, слова. ИВЛ. Кома. И вот я попробовала вдохнуть. Воздух наполнил легкие, но сразу же захотелось прокашляться. Попыталась приподняться, но жуткая слабость не позволила, поэтому лишь удалось перевернуться на правый бок. Так странно. Пол тоже не был похож на больничный чистый линолеум. По крайней мере, когда я в последний раз лежала в больнице. Это, конечно, было давно. Там был светло-зеленый линолеум, который несколько раз в день протирали водой, остро пахнущей хлоркой. Здесь были доски. Причем следы песка, какой-то пыли и соломы, явно принесенной с улицы, давно никем и ничем не убирались. Пока пыталась выкашлять комок, который мешался в горле, ко мне подошла женщина в какой-то черной рясе и ласково что-то начала говорить, придерживая мою голову. Она начала говорить, как мне показалось, по-французски. Прошло несколько секунд, прежде чем я осознала, что понимаю, о чем она говорит. «Мари, я рада, что ты выжила. Погоди, я принесу тебе воды». Она поправила подушку, помогла мне улечься повыше и вскоре принесла мне воды в глиняной кружке. После нескольких глотков воды стало легче. И я попыталась задать вопрос, еще не понимая, я его на русском задам или тоже на французском. Я закончила французскую школу и неплохо знала язык, но, конечно, не как носитель. «Где я?» — спросила, и только потом поняла, что говорю все-таки по-французски. Голос был точно не мой, очень мягкий, мелодичный, словно журчащий ручеек. У меня же был низкий голос, немного хрипловатый, за счет повреждения связок, полученных в детстве после сильной ангины. Монашка с жалостью посмотрела на меня, погладила по голове, словно маленького ребенка. «Ты в лечебнице святого Франциска. Здесь всем оказывают помощь». И тут я обратила внимание, что помимо меня в комнате стоит еще с десяток кроватей, на которых кто-то лежит. «А почему я здесь?» И снова монашка с жалостью на меня посмотрела. «Все-таки ритуал почти убил тебя, девочка. Ты хоть что-то помнишь?» Я замотала головой, все еще не веря в происходящее. «Какой нафиг ритуал? Какая девочка?» Оказалось, что зовут меня Мари Фонтен. И мне 23 года, и здесь я оказалась потому, что не могу оплачивать лечение. А поплохело мне из-за того, что я решила продать свою магию. Но что-то пошло не так, и, судя по всему, Мари умерла. Я, наверное, тоже умерла там, в 21 веке, под аппаратом ИВЛ, и оказалась здесь, в магическом мире, в королевстве, похожем на Францию 18 века. И еще у меня есть дочь. А так как на работу здесь не принимали девушек с детьми, то она жила в какой-то семье, которой я посылала деньги на ее содержание. Но меня выгнали с работы, и все, что мне оставалось, это либо пойти на панели и начать продавать себя, либо продать магию. Видимо, Мария еще не настолько отчаялась, чтобы продать себя, и решила, что сможет пережить ритуал забора магии, хотя он и считался очень опасным. Но постоянное лишение, голодание и стрессы ослабили организм девушки, и Мари умерла. На этом монашка отвлеклась. Кто-то на соседней койке пришел в себя и начал стонать. Она пообещала еще раз подойти ко мне и принести что-нибудь поесть. Я же лежала, глядя в серый потолок, и вспоминала. Глава первая, часть вторая. Я Васильева Мария Валерьевна, 40 лет от роду, бездетная. Последнее время вечно сидящий на диетах с полной бесполезностью для своих 93 килограммов при росте 1,65 м. Когда всех посадили на карантин из-за ковида, переехала к маме. И вот сама заболела. Вызванный врач, измерив уровень кислорода в крови, сделал тест, покачал головой, выписал какие-то лекарства и доброжелательно так сказал. «Вес у вас большой, девушка. Если почувствовать себя плохо, сразу вызывайте скорую, не ждите». Я еще тогда пошутила, что, мол, за девушку отдельное спасибо. Хотя, конечно, после того, как ушла от мужа 7 лет назад и сделала аборт, когда узнала, что он живет на 2 семьи, и там у него уже 2 детей, всего за 3 года набрала 20 килограммов. И вот теперь больше похожа на бегемотика, чем на девушку. У нас долго не получалось с мужем зачать. И вот, наконец, мне удалось забеременеть, и надо же такому случиться, что мне захотелось сразу об этом сообщить своему мужу. Поехала к нему на работу. У него свой офис небольшого архитектурного бюро в центре города. Офис располагался в жилом доме на 1-м этаже. Вхожу в офис и сталкиваюсь с моложавой блондинкой, выходящей из офиса и ведущей за руку 2 детей, мальчиков. Отступаю, чтобы дать возможность выйти. И тут вижу, как ее нагоняет мой муж. Подхватывает одного из мальчишек на руки, чуть подбрасывает, целует. В это время второй протягивает к нему ручки и кричит. «Папа, и меня, и меня!» Он подбрасывает и второго, целует женщину и говорит. «Сегодня ночевать не приду, меня не ждите, буду завтра». Я сразу позвонила его другу, который вроде бы считался другом нашей семьи, и задала тому вопрос в лоб. Он не стал мяться и скрывать, сказал, что да, все знали. Положила трубку и поехала к нотариусу. Уже через 2 часа все документы были переделаны. Дело в том, что мне от отца досталась фабрика по производству декоративных изделий из керамики. Собственно, так мы и познакомились с моим мужем. Он, как архитектор, присутствовал на одном из обучений, которое проводила наша компания. Я тогда уже активно помогала отцу и презентовала наши изделия, где их применять, как с ними работать и так далее. А муж тогда еще просто свободный дизайнер, без своего офиса, без квартиры, подошел и ко мне, чтобы уточнить пару вопросов. Потом мы начали встречаться, и уже через 1/2 года он предложил мне руку и сердце. А через 1 год ушел из жизни отец, и его дело в свои руки взяла я. Мужу помогла открыть архитектурное бюро. Много он не зарабатывал, но самореализовывался. «Ага, хорошо так самореализовался», — подумала я, вспомнив блондинку с 2 детьми. В общем, из всех завещаний и страховых программ муж был удален, согласно брачному договору. Вот здесь спасибо папе. Я могла в одностороннем порядке выйти из брака, если не было детей. Мужу написала, что мне надо срочно уехать на 1 неделю, и занялась расторжением брака. Первым делом пошла и сделала аборт. Справку о том, что не беременна, отнесла юристам. Только потом я поняла, какую страшную ошибку я совершила, но в тот момент словно черная пелена накрыла меня. Я считала, что все делаю правильно. Дура. Через 1 неделю, измотанная, но нисколько не сомневающаяся в правильности того, что делаю, вернулась домой. Осмотрелась вокруг. Большая 2-этажная квартира в престижном районе в шикарном новом доме бизнес-класса. Мужа дома не было, но была записка, что он соскучился и постарается приехать с работы пораньше. Времени было мало, поэтому первым делом я собрала его вещи и отправила ему на работу. Охрану предупредила, что нахожусь в процессе развода, и мужа пускать нельзя. Прописан он не был. Квартира полностью принадлежала мне, поэтому вопросов у управляющей компании не возникло. Следующий звонок был агенту по недвижимости. Выставила квартиру на продажу. Себе же попросила подобрать что-то поскромнее в этом же районе. Уже через 1 неделю я жила в прекрасной 2-комнатной квартире с видом на пруд. Огромные окна в пол, низкие широкие подоконники с подушками, тихий закрытый двор. С мужем я больше не общалась, удалив его контакт и заблокировав. Получила кучу сообщений от друзей, которые писали, что очень рады, что я наконец-то прозрела. Их я тоже заблокировала. Радость ушла из жизни. Меня накрыло осознание, что я совершила непоправимую ошибку, которую уже не исправить. Чувство вины переполняло меня. Я убийца. Сама своими руками уничтожила себя. И я умерла. Нет, я продолжала жить, спать, дышать, есть, ходить на работу. Но на самом деле это я просто притворялась. Боль и вина разъедали меня. Я перестала за собой следить, ударилась в бизнес и сладкое. Тортики, пирожные, мороженое. Когда спохватилась, то выяснилось, что надо менять весь гардероб. Шмотки оверсайз сидели на мне в обтяжку. Сахар в крови зашкаливал. Зрение упало, сердце начало сбоить. Решила, что надо взять себя в руки, попробовать исправить ошибку. Но голодание, спортзал, врачи, диеты, иглоукалывание, таблетки ничего не помогало. Вернее, помогало, но стоило остановиться, и все мое возвращалось обратно. В конце концов, я плюнула на это и успокоилась, пока не пришла пандемия. И вот я заболела. И однажды утром я не смогла вдохнуть. Хорошо, мама была рядом. Она вызвала скорую, и меня срочно госпитализировали. А сейчас я проснулась здесь. Да, и я прощупала себя под тонким серым одеялом. Нет жирненького живота, зато явно торчат тазовые кости, ребра, и почти нет груди. И вообще такое впечатление, что я недоедала и довольно долго. —